по земле скитаюсь, но голос твой летит за мной. И каждый раз к тебе я возвращаюсь, к тебе одной, к тебе одной, к тебе одной. Прекрасная сеньора, сеньорина, ты как надежда мне всегда нужна. Ты для меня Мариночка, Марина, любовница, невеста и жена. Твой взгляд такой таинственный и кроткий все изменил в моей судьбе. И я сажусь на рейс Москва-Торонто, лечу к тебе, спешу к тебе, бегу к тебе. Прекрасная сеньора, сеньорина, ты как надежда мне всегда нужна. Ты для меня Мариночка, Марина, любовница, невеста и жена. Всегда благословенна любовь моя, судьба моя, навек моя. Прекрасная сеньора, сеньорина, ты как надежда мне всегда нужна. Ты для меня Мариночка, Марина, любовница, невеста и жена. Так живи. Пой, а не можешь, волком вой, и будь доволен, что живой, и под шумок запомни фразу: любовь бывает роковой. Пусть говорят, не дождалась, на кой она тебе сдалась, когда вернусь издалека. Я разберусь, ну а пока баюкай душу океан. Держи, Серега, капитан. Забудь, но как забыть, любя, за что мне Бог послал тебя? За что мне Бог послал тебя? Только бы обнимала, жарко целовала, принимала вновь таким, как есть. А ты себя побереги, ты душу мне не береги, ты душу мне не береги. А что там будет впереди, кто знает, Бог один суди. Ты только душу, душу мне не береги. Разменяйте мне печаль на простые радости. Не в казенном нас венчали, а у боженьки в горсти. Разменяйте долю злую на судьбу, где все добры. Миллионы поцелуев на один да по любви. Миллионы поцелуев на один да по любви. Разменяйте мне чужбину, да на родину мою. Разменяйте мне чужбину, да на родину мою. Печальтесь, братцы, сильно обо мне. Ах, не печальтесь, братцы, сильно. Венчала вдруг с бедой судьба меня, все случайные напасти мне родня. Ветра буйного шальные семена, я рожден, видать, в плохие времена. Могила без креста удел бродяги, а листья клёна словно траурные стяги. Лес осенний заплал лесной в огне, не печальтесь, братцы, сильно обо мне. Ах, не печальтесь, братцы, сильно обо мне. Клёна словно траурные стяги. Лес осенний запылал листвой в огне. Не печальтесь, братцы, сильно обо мне. Могила без креста удел бродяги, а листья клёна словно траурные стяги. Лес осенний запылал листвой в огне. Не печальтесь, братцы, сильно обо мне. Ах, не печальтесь, братцы, сильно обо мне. тебе открою. Может, важный он, может быть, пустяк. Ошибались мы, что ломать не строить, нам судьбы своей не сломать никак. Так вышло так, что сердце ноет, так сердце ноет, не видно дна. Нас было двое, нас было только двое, теперь я один, и ты одна. Как вышло так, как вышло так, что сердце ноет, так сердце ноет, не видно дна. Нас было двое, нас было только двое, теперь я один, и ты одна. Теперь я один, и ты одна. Теперь я один, и ты одна. Цыганка всю ночь, гони мою скуку прочь, и пусть в бокале хмельного вина к нам вернется юность и весна. Играй, скрипач, дорогой, ты душу мне какие звезды горят в вышине, музыка вся твоя во мне. Милая моя, добрая, прекрасная, нежная моя, самая любимая, молодость ты моя страстная, жизнь моя цыганская. Милая моя, добрая, прекрасная, нежная моя, самая любимая, молодость ты моя страстная, жизнь моя цыганская. В ночи пылает костер, поет цыганский наш хор. Снова в сердце любви аромат слышу вновь, как много лет назад. Когда я в табор вернусь, и я до земли поклоню ту песню, что помогала мне жить, спой еще, негоже нам тужить. Милая моя, добрая, прекрасная, нежная моя, самая любимая, молодость ты моя страстная, жизнь моя цыганская. Милая моя, добрая, прекрасная, нежная моя, самая любимая, молодость ты моя страстная, жизнь моя цыганская. Прекрасна луна, и мне совсем не до сна. Напев гитарный венчает рассвет, в мире всем лучше песни нет. Так пой, цыганка, всю ночь, гони мою прочь, и пусть в бокале хмельного вина к нам вернется юность и весна. моя цыганская, милая моя, добрая, прекрасная, нежная моя, самая любимая, молодость ты моя, страстная, жизнь моя цыганская. Молодость ты моя, страстная, жизнь моя цыганская. Женщин,

дома пахнет сосной. Невозможно унять ее, и уже наготове лежит молоток. И шуршат незнакомые женщины платьями, что случилось со мной, мне еще не вдомек. Я не понял еще, что обломанной веткою я остался с судьбой один на один. И что сыном меня называть больше некому, только пусто и холодно стало в груди. Это мама не стала, это мама ушла, улыбнувшись устала, как Христос из угла. И планета пустая из-под ног уплыла. Это мама не стала, это мама ушла. Как сомкнулась земля над сосновыми досками, понял я наконец, что случилось со мной. Эта мама ушла, пожалей меня, Господи, и безгрешную душу ее упокой. Эта мама не стала, эта мама ушла, улыбнувшись устала, как Христос из угла. И планета пустая из-под ног уплыла. Эта мама не стала, эта мама ушла. Мама ушла.